Пассионизм в парках романтизма. На развитие садово-паркового искусства в конце XVIII века и начале XIX века значительное влияние оказал Макферсон, созданным им образом Оссиана. Впрочем, хотя влияние было и значительным, его трудно отделить от общеромантических тенденций в садово-парковом искусстве. В частности, столь характерное для Оссиана стремление уйти в меланхолию, замкнуться в меланхолических настроениях, было типично не только для Оссиана, но и для романтизма в целом. Тем более следует обратить внимание на те парки, оссианизм которых бесспорен. В Российской империи такими парками были в основном парк Монрепо баронов Николаи под Выборгом и Алупкинский парк Воронцовых в Крыму. Но прежде чем обратиться к этим двум выдающимся и пока мало оцененным памятникам садово-паркового искусства, напомним о некоторых чертах оссианического стиля в поэзии. В своем очень интересном исследовании «Оссиан в русской литературе», Ленинград, 1980 год, Левин пишет: «Опубликованные в 1760-е годы творения шотландского барда Оссиана, оказавшись затем творениями Макферсона, примечание Лихачева, имели сенсационный всеевропейский успех. Их переводили, ими зачитывались, их прославляли, молодой Гёте упивался Оссианом, ставил его выше Гомера и вложил свои восторги в уста Вертера. Позднее образами Оссиана вдохновлялись Байрон и Гюго, не говоря уже о множестве менее значительных поэтов-романтиков. На сюжеты его поэм художники писали картины, композиторы сочиняли балеты и оперы. В 1974 году в Париже и Гамбурге демонстрировалась международная выставка «Оссиан и искусство» около 1800 года, на которой экспонировались 126 произведений европейских художников. В страданиях молодого Вертера Гёте 1774 описываются маленькие сельские сады или природа в стиле оссианических описаний. Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера. В какой мир уносит меня этот чудный поэт? То я блуждаю по пустыням, охваченный вихрем, сгоняющим тени отцов, мерцающим свете луны среди дымчатых туманов. То слышу с гор в рокоте лесных потоков едва уловимые стенания духов в пещерах и рыдания смертельно тоскующей девушки у покрытых мхом и заросших травой четырех камней над могилой павшего в честном бою возлюбленного. Вот передо мной странствующий седой бард, который в бескрайней пустыне ищет следы своих отцов, увы, находит лишь их могилы. Рыдая, глядит он на вечернюю звезду, погружающуюся в пенящееся море, и в душе его оживает прошлое. Гёте. Страдания молодого Вертера. Перевод Анны Эйгес. Москва-Ленинград, 1937 год. Страница 159. Во Франции пристрастие к Оссиану Наполеона сделало на время увлечения бардом своего рода официозной модой. С другой стороны, его поэзия вдохновляла поборников национальной независимости в Шотландии и Германии. И Россия не оставалась в стороне от этого европейского литературно-общественного движения. «Велик ты, Оссиан, велик, неподражаем!» — восклицал молодой Карамзин. Батюшков, просивший в 1808 году прислать ему книгу оссиановских поэм, писал: «Я об ней ночь и день думаю». Эти поэмы вдохновляли Державина и Жуковского, Озерова и Гнедича, Рылеева и Кюхельбекера, Пушкина и Лермонтова. Они оставили след в декабристской поэзии, способствовали становлению русского романтизма. Левин. Оссиан в русской литературе. Ленинград, 1980 год, страницы 3-4. Типичный оссиановский пейзаж, повлиявший на сады и парки конца XVIII – начала XIX века, представляла дикая горная Шотландия с ее скалами, водопадами, елями, дубами и соснами. В Российской империи роль северной, дикой и свободолюбивой страны, аналогичной Шотландии и Великобритании, играла Финляндия. Создатель первого в России оссианического стихотворения «Любовь и дружество» 1788 год, Иван Иванович Дмитриев, написал его, находясь именно в Финляндии, и впоследствии писал о ней: «Природа дикая, но осияновская. Везде величавые живописные гранитные скалы, шумные водопады, высокие мрачные сосны». Аналогичным образом черты природы Финляндии напоминают Шотландию и племянницы Хераскова Александре Хвостовой. Последняя в отрывке «Камин» 1795 год в мечтах переносится из мрачной Финляндии в дремучие леса и грозные горы Шотландии. Там ищу на песке следов храброго войска Фингалова. Итак, Финляндия была в конце XVIII века для русских поэтов своего рода своей Шотландией. Естественно поэтому, что парк Монрепо создавался в конце XVIII и начале XIX века в духе поэзии Оссиана. Главный двухэтажный деревянный дом баронов Николаи построен в 1820 году по проекту Мартинелли в духе русского классицизма начала века. Вблизи от него был разбит регулярный цветник. Еще до сих пор виднеются остатки прямых дорожек, но уже в недалеком от него расстоянии после обязательного перехода от архитектуры к природе через регулярный сад начинается пейзажная часть парка. Парк расположен по скалистым берегам Шхеры Суоменведенпохья. Со стороны материка он отгорожен великолепной изгородью из диких камней в духе шотландских хайков, прекрасно гармонирующей с еловой и сосновой растительностью, а с другой спускается к Шхере скалами и гигантскими валунами, поросшими соснами и елями. Вода выполняет в этом парке роль ах-ах, позволяя идеально входить в общую композицию парка противоположным берегам Шхеры. Оссианические мотивы в природе Финляндии эстетически совпали с аналогичными мотивами в Калевале. Интерес к Калевале появился в первой трети XIX века. Замечательную роль сыграли в данном случае грот и глинка. Стоит напомнить, например, о статье Грота в «Современнике» в 1840 году о финнах и их народной поэзии. Смотри, «Грот. Труды. Том 1. Санкт-Петербург. 1898 год, страница 128. Он дал перевод Калевалы в «Современнике» в 1840 году. Книга 19. Смотри. Хумевара Калевала в России. К истории перевода. Петрозаводск. 1972 год. Во второй половине XIX века в самом диком месте парка Монрепо среди высоких отвесных скал была помещена фигура Вейнемейнена, работы скульптора Таканена. Соединение осиановского пейзажа с мотивами Калевалы следует признать очень удачным. Создатель осиановской поэзии Макферсон начинал предромантическое увлечение национальным эпосом и национальным колоритом пейзажа. Собиратель рун Калевалы Элиас Леонард в сущности заканчивал собой это же течение в общественных настроениях. Место для Вейнемейнена в парке Монрепо выбрано очень удачное. Оно строго соответствовало той картине, которая представлена в Калевале. «И кремнистый берег треснул, и граниты заскрипели от напева Вейнамены, распахнулись двери Норда, и расселись своды неба от напева Вейнамены». Старый добрый Вейнемейнен сидел на скале, она сохранилась до сих пор, на берегу Шхеры среди диких гранитных скал с глубокими трещинами. Скалы охватывали его со всех сторон, и наверху над ним, среди поросших соснами вершин, в разрывах скал видно было небо, недалеко небольшая дикая пещера. К числу парков позднего романтизма, испытавших на себе влияние оссианических настроений, принадлежат Воронцовский парк в Алупке и Софиевка в Умани. Алупкинский парк строился с 1830 по 1846 год садовником Кебах. Для него характерны с одного края гигантские нагромождения камней в районе Большого Хаоса и Малого Хаоса, тесно увязывающаяся с хорошо видной из этих мест горой Ай-Петри, и прибрежные скалы с другого края, о которые эффектно разбиваются волны во время больших морских волнений. Одна из прибрежных скал со смотровой площадкой носит название скалы Айвазовского, сделавшего здесь несколько этюдов, не без влияния романтического стиля. В парке чрезвычайно разнообразная экзотическая растительность. Фантастические деревья, коралловые деревья, земляничные, магнолии, олеандры, кипарисы различных пород, пальмы и тому подобное, с преобладанием на заметных местах хвойных пород. Например, алепских сосен с наклоненными к югу кронами, гигантских секвой, что так типично для осяновских настроений. В духе романтизма в парке множество ручьев и каскадов, искусственная готическая руина, и сам дворец построен в стиле английской готики в соединении с восточным мавританским фасадом, обращенным к морю. В противоположность Выборгскому парку баронов Николае, Монрепо и Воронцовскому парку Валубке, в которых главную роль играет естественный скалистый ландшафт с гигантскими просторами Шхер в одном случае и горы и море в другом, украинский парк Софиевка в Умани использует для осянических впечатлений гигантские камни, искусственно расставленные по воле садовода. Это осянический парк сравнительно ранний, созданный крепостными мастерами в 1796-1800 годах. В нем также значительную роль играют бурные ручьи, каскады, водопады. В парке созданы гроты, видовые площадки фантастического характера, но хвойных насаждений меньше, чем в Монрепо. Смотри Косаревский, «Искусство паркового пейзажа», страницы 24-26, 90-92, 114-150, 188-195 и другие. Смотри также «Кривулька», «Рева», «Софиевка», «Киев», 1964 год, страница 1, 115. Косаревский, Софиевка, Киев, 1965, страница 1, 38. Лыпа, Софиевка, Киев, 1948, страницы 1, 110. Темери, описание Софиевки, Одесса, 1846, страница 1, 96.